Я ее видел, интерн в неотложке. Работает с Фернштейном. Единственная, кто его не боится». Филипп не отреагировал на последнее замечание. Фрэнк прикрепил 7 присосок с датчиками от монитора на грудь женщины, соединил каждую из них проводом определенного цвета с портативным электрокардиографом и подключил прибор. Экран тут же засветился. «Что на мониторе?» — спросил Филипп. «Ничего хорошего, она уходит. Давление 80/60, пульс 140, губы цианозные. Я готовлю эндотрахеальную трубку номер 7, будем интубировать». Доктор Стерн только что ввел катетер и протянул бутыль с раствором полицейскому. «Держите это повыше, мне нужны обе руки». На секунду переключившись с полицейского на своего напарника, он велел ввести 500 миллиграммов адреналина в перфузионную трубку и немедленно подготовить дефибриллятор. В тот же момент температура Лорен начала резко падать, а сигнал электрокардиографа стал неровным. В нижнем углу зеленого экрана замигало красное сердечко. Мигание сопровождалось коротким, повторяющимся писком. Сигнал, предупреждающий о неизбежной фибрилляции. «Ну, красотка, держись. Где-то внутри кровит. Какой у нее живот? Мягкий, может, кровотечение в ноге. Готов к интубации». Меньше чем за минуту Лорен была интубирована, на дыхательную трубку надели переходник. Стерн запросил общие показатели, Фрэнк ответил, что дыхание стабильное, давление упало до 50. Не успел он закончить фразу, как вместо короткого писка аппарат разразился пронзительным свистом. «Готово, у нее фибрилляция. Давай 300 миллиампер». Филипп схватил электроды за ручки и потер друг от друга. «Нормально, ток есть», — крикнул Фрэнк. «В сторону даю электрошок». Под действием разряда тело резко выгнулось животом к небу и снова распласталось. «Нет, не действует». «Разряд 300, еще раз. Подымай до 360, давай. В сторону». Тело дернулось, выгнулось и снова упало без движения. «Дай мне еще 5 миллиграммов адреналина и разряд на 360. В сторону». «Новый разряд, новая судорога. Все равно идет фибрилляция. Мы ее теряем. Сделай единицу лидокаина в перфу и еще разряд. В сторону». Тело подбросило. «Впрыскиваем 500 миллиграммов бериллиума и немедленно готовь разряд на 380». Еще один электрошок. Сердце Лорена вроде бы начало реагировать на введенные лекарства. Появился стабильный ритм, но лишь на несколько мгновений. Свист, оборвавшийся на несколько секунд, возобновился с новой силой. «Остановка сердца!» — крикнул Фрэнк. Тут же Филипп иступленно начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Не прекращая попыток вернуть женщину к жизни, он умолял: «Не будь идиоткой, сегодня отличная погода, вернись, что мы тебе сделали плохого?» Потом приказал напарнику готовить разряд. Фрэнк попытался охладить его пыл. «Брось, мол, это уже ни к чему». Но Стер не отступал, он кричал, требуя, чтобы Фрэнк зарядил дефибриллятор. Напарник повиновался. В который раз Филипп скомандовал в сторону. Тело вновь выгнулось, но линия на электрокардиограмме осталась прямой. Филипп снова принялся за массаж, на лбу у него проступили капли пота. Он осознавал, что бессилен и приходил от этого в отчаяние. Фрэнк видел, что поведение Филиппа вышло за рамки логики. Уже несколько минут назад он должен был бы остановиться и зафиксировать время смерти, но, вопреки всему, продолжал массаж сердца. «Еще 0,5 миллиграмма адреналина и подымай заряд до 400. «Оставь, Филипп, это бессмысленно, она умерла. Что ты творишь?» «Заткнись и делай, что говорят». Фрэнк пожал плечами, ввел новую дозу препарата в перфузионную трубку, зарядил дефибриллятор.